«Спасен». Впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» номер 13, 5 января 1910 года. Неважно, за что должны были повесить Потяла. Какие бы на его совести ни лежали преступления, он не мог не улыбнуться, когда вечером накануне казни к нему в камеру явился надзиратель с бутылкой вина и изрядным куском телячьего жаркого. «Это все мне?» «Да-да», — соболезнующе сказал надзиратель. «Покушайте хорошенько в последний раз. Сейчас принесу вам еще салат из огурцов. Я не мог захватить все сразу. Сейчас только захвачу булочки и сразу вернусь». Потел уселся поудобнее за стол и, ухмыляясь, принялся уничтожать телятину. Как видно, это был циник, но, впрочем, совершенно здравомыслящий человек, стремившийся взять от жизни все, что она может дать даже в эти оставшиеся ему считанные часы. Одна только мысль портила ему аппетит. Люди, сегодня утром сообщившие ему, что его ходатайство о помиловании отклонено, а выполнение приговора отложено всего на 24 часа, чтобы приговоренный мог как следует подготовиться к успешному проведению казни и привести в порядок все свои земные дела, люди, которые будут вешать его и смотреть на его смерть, все эти люди завтра и послезавтра и еще много-много лет будут жить и по вечерам, как ни в чем не бывало, возвращаться к семьям, а его Потяла уже не будет на свете. Размышляя таким образом, он меланхолично уплетал телячье жаркое, а когда ему принесли салат и булку, вздохнул и выразил желание выкурить трубку. Осужденному купили табаку и глиняную трубку. Надзиратель сам поднес ему спичку и, кстати, напомнил о бесконечном милосердии Божьем. «Если на земле все потеряно, то не все потеряно на небесах». Осужденный попросил еще порцию ветчины и литр вина. «Сегодня вы получите все, что хотите», — сказал надзиратель. «Для людей в вашем положении мы ничего не жалеем». «Тогда прихватите еще двойную порцию ливерной колбасы и порцию зельца. Кроме того, я не отказался бы от литра черного пива». «Все получите, сейчас распоряжусь», — любезно сказал надзиратель. «Отчего не порадовать вас? Жизнь слишком коротка, надо брать от нее все, что можно». Когда надзиратель принес заказанное, Потял объявил, что вполне удовлетворен. Однако не тут-то было. «Послушайте», — сказал он, очистив все тарелки, — «мне что-то захотелось жареного зайца, сыра, того, что называется горгонзола, сардинок в масле и каких-нибудь других деликатесов». «Пожалуйста, все, что вам угодно. Честное слово, душа радуется, глядя на ваш аппетит. Надеюсь, вы до утра не повеситесь. Я вижу, вы порядочный человек. К тому же, какая вам польза, пан Потял вешаться раньше, чем этого хотят власти? Говорю вам, как честный человек, вы на это не способны, нет». «И думать об этом не стоит. Выпейте-ка лучше еще пиво, кружку или, может быть, две. Пиво нынче превосходное, под горгонзолу само в глотку льется. Так я принесу вам две кружки, а сардины и жареного зайца, дорогой друг, лучше запивать вином». Вскоре запахи всех этих лакомых яств наполнили камеру. Обставленный блюдами, Потял налегал то на сыр, то на сардины, запивая их и пивом, и вином, что попадало под руку. Ему вдруг вспомнилось, как еще на воле он вот так же сытно и приятно ужинал, сидя на веранде одного загородного ресторана. Листва деревьев поблескивала в свете луны, а против него, как сейчас надзиратель, сидел толстый ресторатор, владелец этого райского уголка, болтал без умолку и все подчивал Потяла. «Расскажите мне анекдот», — попросил Потял, и надзиратель принялся рассказывать ему какой-то, как он сам выразился, свинского содержания анекдот. Потом Потял сказал, что хочет каких-нибудь фруктов и конфет или легкого печенья с чашкой черного кофе. Его желание было исполнено. Когда он покончил с десертом, в камеру вошел тюремный священник, чтобы принести узнику последнее утешение. Священник был веселый, простой в обращении и приятный мужчина, как, впрочем, и все окружавшие Потяла люди, которые так заботились о нем, но осудили его на смерть и завтра повесят. Лица их дышали бодростью, с ними приятно было иметь дело. «Утешь вас Бог, мой милый», — сказал тюремный пастырь, хлопая Потяла по плечу, — «завтра утром вы с этим разделаетесь, так что не впадайте в отчаяние, исповедайтесь и смотрите весело на Божий мир». Уповайте на Господа, ибо Он радуется каждому покаявшемуся грешнику. Бывают люди, которые всю ночь мечутся по камере и стонут, если не исповедуются. Знаю, тут нет ничего приятного, и голова трещит. Зато тот, кто исповедался, спит последнюю ночь сном праведник. Ему-то легко. Повторяю, голубчик, и вам полегчает, если вы очистите душу от грехов. Потял внезапно побледнел. Его тошнило, все внутренности переворачивались, а рвоты не было. Тело сводили страшные судороги, он извивался и корчился, на лбу выступил холодный пот. Священник не на шутку испугался. Прибежали надзиратели и отнесли Потяла в тюремную больницу. Тюремные доктора качали головой, к вечеру у больного появился сильный жар, а после полуночи доктора объявили его состояние угрожающим и единогласно поставили диагноз — острое отравление. Тяжело больных не казнят, поэтому в ту ночь на тюремном дворе не ставили виселицу. Вместо этого Потялу промывали желудок, и анализ остатков непереваренной пищи показал, что ливерная колбаса была испорчена и содержала яд. В магазин, где была куплена колбаса, нагрянула комиссия и обнаружила, что колбасник не соблюдает санитарных правил и хранит колбасу не на льду. Комиссия составила протокол, и дело было передано прокурору, который привлек торговца к ответственности за антисанитарное хранение продуктов. В числе тюремных врачей, лечивших Потяла, был молодой добросовестный доктор, который не отходил от постели больного и старался спасти ему жизнь, так как случай был редкий, сложный и интересный. Днем и ночью молодой врач ухаживал за Потялом и спустя 2 недели похлопал его по спине и сказал: «Вы спасены». На следующий день Потяла повесили по всем правилам, ибо для этого он был уже достаточно здоров. Колбасник, по чьей вине на 2 недели затянулось земное существование Потяла, был приговорен к 3 неделям заключения, а доктор, спасший Потялу жизнь, удостоился похвалы судебных властей.